Эпилог. Фильм о Фатиме Шайтане Правдину снять не дали. Заставили подписать множество бумаг о неразглашении информации государственной важности. Его вызывали в Главное управление ФСБ, где доходчиво объяснили, по каким статьям и насколько он может загреметь за решетку, если ослушается. А чтобы избавить Димона от искушения, закрыли его канал. После этого он, взяв кота Хорхе, уехал в Португалию. В Карковелуше снял дом и начал обучаться серфингу. Его инструктором стала темнокожая красавица Мира. После 2 месяцев конфетно-букетного периода молодые люди съехались. Семье Бергольц тело Ларисы не выдали. Толком ничего не объяснили. В почемучке было проведено несколько обысков, в результате которых в спальне тетки обнаружился тайник. В нем старинная книга афганского поэта Ахмед Хана Дури, коллекция кинжалов и коробка с украшениями разной степени материальной ценности, от серебряных безделушек до антикварных изделий. Дело Дарьи Хромовой так и осталось нераскрытым. Ее сына взяла на воспитание бабушка. Ей во всем помогали мурадяны. Аванес осенью свозил Давида к старой Татик в Ереван. Она вручила мальчику золотую монету. Наташу в аэропорт отвозила тетя Вера. У нее в Тисовой аллее девушка провела ночь перед вылетом. Артур пытался объясниться с ней, но она не стала его слушать. Через 3 месяца, дождавшись отпуска, Наташа снова полетела в Сочи. Теперь в гости к тете Вере и ее сыну. Он развелся и вернулся в отчий дом. Славику девушка очень понравилась. Что неудивительно, ведь от нее была в восторге его мама. Он начал ухаживать за Наткой, и она была не против. Как-то погожим деньком они направились в дендрарий на прогулку. На Платановой аллее увидели большую компанию, собравшуюся возле украшенной цветами арки. То проходила выездная регистрация брака Артура Мурадяна и Аделаиды Бергольц. Невеста была в простеньком платье с вышивкой, с цветами в волосах. Жених в рубашке и жилетке, без пиджака. Свидетелем с его стороны выступал Николя Борисовский. С ее полная рыжая девушка. «Это Саша, лучшая подруга Ады», — пояснил Славик. «Приехала из Армении на свадьбу. Надо пойти поздравить молодых». «Иди, я тут подожду». Наташа отвернулась, чтобы не встретиться взглядом с Артуром. Она уже не так злилась на него, как весной, но делать вид, что все забыто, не могла. Если у нее что-то получится со Славой, дружить они с мурадянами не будут. И если муж с Наткой не согласится, то Вера сына точно в том убедит. Маша Сорокина пережила худшее лето в своей жизни. Ее затаскали по кабинетам следственного отдела, замучил проверками Роспотребнадзор, в сочинских пабликах на нее обрушился шквал критики, а салон «Самое-самое» упал в рейтинге до оценки средне. Сорока негодовала. Бегала к Борисовскому, сначала подлизываться, потом ругаться. Он пожимал плечами, типа «я ни при чем». А тем временем в СИЗО под Рязанью ждал суда Иван Ахмалаев по кличке Абдулла. У него была отдельная камера, маленькая, но светлая. И в ней хватало места для молитвенного коврика. Абдулле разрешалось работать над обелиском из красного дерева, вырезать фигурки животных, делать кормушки для птиц. Он мог свободно гулять по территории, собирать грибы и слушать соловьёв. Абдулла был на особом положении. Об этом позаботился старший следователь ФСБ, занимавшийся делом Фатимы. Он пообещал, что Абдулла весь срок отбудет в этом месте, среди березок, между корней которых растут красноголовики, а в ветках прячутся маленькие голосистые соловушки.